808. Так влекомые энергии притягиваются к центру чуткости. Устремление духа притягивает тонкие энергии и дает им жизнь. Так центры Агни-йога — суть, воодушевляющая жизнь. Так мы строим лучшую ступень.